Часть 1. Рождение Азазеля. Глава 1. Ничего. Абсолютная пустота. Все, что осталось от меня. Меня. Со стеклянной поверхности бутылочки с соской, пусть издалека, но угадывалось отражение пухлого округлого детского лица и розового полотенца, в которое ребенок был завернут. Зрение только-только начало приходить в норму. На душе было тошно. Поначалу еще как-то я все это пережила. Скорее всего, из-за быстро сменявшихся непостоянных условий окружающей среды. Спасибо, что дети не помнят момента своего рождения и нескольких месяцев или лет после. Вначале будто какое-то маленькое узкое помещение, или точнее, одеяло, в котором я барахталась и никак не могла выпутаться. Одеяло было плотным и тяжелым. Плюс я ни черта не видела. Потом одеяло начало смыкаться и выдавливать меня. Давление со всех сторон было чудовищное, и я брыкалась, пытаясь хоть немного его ослабить. Потом каким-то чудом я почувствовала движение воздуха и ощущение свободы. Что-то крепко схватило меня за голову и потянуло. Но на этом все не закончилось. Я по-прежнему низги не видела, но различала смутные размытые движения то белого, то розового, то красного. Ни с того ни с сего разом перехватило дыхание и потянуло в области пупка. Когда меня схватили за щиколотку и шлепнули в области пятой точки, я была все еще в дикой панике, из которой никак не могла выйти, но все же смутные подозрения закрались в сознание уже тогда. Дальнейшее только заверило меня в моих заключениях. И вот теперь, спустя черт знает сколько суток, в течение которых я большую часть времени спала, я могу четко видеть свое изображение. Пусть какое-то размытое. Печально так взглянуть на себя. Грустно осознавать, что произошло. Но время шло, ничего уже не могло вывести из равновесия после смены пеленок. Так что оставалось только с легкой печалью констатировать факты. Не рыдать же об утерянном. Спасибо, нарыдалась. Организм чутко реагирует на любые эмоции, любое изменение, нарушающее равновесие, и все, Остапа понесло. Поэтому при малейшем хныке тут же появляется кто-то взрослый и укачивает. Это тоже довольно унизительно, так что я лучше просто полежу и попялюсь вокруг сквозь прутья личной тюрьмы. То есть я хотела сказать, детского манежа, и не буду пытаться вспомнить свою прошлую жизнь, уже почти взрослую и свободную. Только-только я начала вырываться из-под родительского крыла, устроилась на постоянную работу, начала подумывать, а не найти ли того несчастного, который сможет стать отцом будущих детей. Спокойствие, только спокойствие, не реви, фух, так вот, теперь я еще больше зависима от других, и абсолютно ни на что не способна, кроме самокопания. Хорошо, что события прошлой жизни подернулись какой-то пеленой, будто это было много лет назад. Многого я уже не помню, некоторые вещи расплываются в памяти. От меня прежнее и в самом деле ничего не осталось, даже имени. Спокойствие, только спокойствие, не реви, мда. Пожалуй, даже хорошо, что я не помню, что же такого случилось, прервалась ли моя жизнь или я попала под молнию Одина, что оказалось в таком необычном положении. Хи-хи, многие старики бы, наоборот, пожелали повторить мою участь. Желание начать все сначала посещало и меня ранее. Но в том-то и дело, что я рассчитывала где-то лет на 5 хотя бы, где я бы смогла не только двигаться, но и разговаривать. А не вот это вот все. Спокойствие, только спокойствие, не реви. С другой стороны, есть в этом и плюсы. Взрослые, которые меня кормят и укачивают, разговаривают на какой-то тарабарщине. Язык незнакомый, но тянущиеся долгие гласные, в особенности «ае», намекают на японский или китайский. Я бы предпочла, конечно, родиться в англоговорящей семье, так бы я уже кое-как могла развлечься, послушав разговоры, но уж что есть, то есть, скоро придется мучиться. Пока что же я тупо маюсь со скуки. Спасибо детскому слабому телу хотя бы за то, что вырубается быстро. Оно быстро слабеет и просит отдохнуть. Если еще и попытаться двигаться, так гораздо быстрее сон сморит. Вот опять что-то начинает смаривать. Кстати, я, судя по всему, в комнате родителей. Тут часы есть около большой кровати. По ним я от скуки считаю, сколько часов спала или сколько часов могу бодрствовать. В первое время тело было настолько слабое, что спало практически сутки напролет, даже не спрашивая моего разрешения. Даже сейчас легче сказать, сколько я могу не спать, до 2 часов. Например, сейчас после пробуждения прошел где-то час, скука. Хорошо, что я уже хотя бы видеть могу нормально. Посредством наблюдений могу заключить, что видела только двух молодых женщин и одного мальчика не больше года. Наверное, старший брат моего тела, вот и привели показать. Мужчину ни одного не видела. Похоже, у меня мать-одиночка с хорошим достатком, так как вторая девушка – это нянька. Могу утверждать почти стопроцентно по результатам наблюдений мимики, жестов и уважительного тона, с которым так ланилась второй девушке. Интересно, мне подфартило с перерождением, в смысле, вокруг старых вещей не вижу, все новенькое, все вещи с иголочки, да и наем няньки тоже намекает. Может, не будет проблем в финансовом плане, а еще у девушки-няньки волосы серого цвета. Не означает ли это, что я в каком-то аниме? Может, дело в обычной краске для волос, а может, это и вовсе параллельный мир, где добрый атом сделал свое дело. Тогда я очень хочу узнать, какого цвета будут мои волосы. Третьей руки или хвоста вроде бы нет. В принципе, от хвоста бы не отказалась, быстро бы выпуталась из этого одеяла. А вот если аниме, тут вариантов много. От Наруто, где мне светит нелицеприятная работа наемником с 11 лет, до Блича, где меня может сожрать монстр, проходящий сквозь стены. А я могу и вовсе его не увидеть, если... Стоп. Мысли в моей головушке слишком сильно скачут. Иногда приходится притормаживать. Тяжело, знаете ли, сохранять себя в здравом рассудке, когда столько обратных факторов. На чем я остановилась? Ах да, пустого, если что, я, скорее всего, увижу, так как какую-то силу все же ощущаю в этом тщедушном тельце. От безделья я бы на стену полезла, если бы могла, зато что-то изменившееся ощущала. Что-то есть, но не думаю, что именно так бы ощущалось Мана или Ряцу. Это не точка в центре, даже не теплый шар, по крайней мере я пока ничего такого не чувствую. Это будто все тело и есть эта сила. Вот, точно, как аура, такой ореол, который не имеет точек концентрации. Я тут пыталась от нечего делать что-то с ней сотворить, но толку ноль. Хотя, думаю, времени у меня еще вагон, ведь мне предстоит ждать как минимум полгода, пока тело не окрепнет и я не смогу хотя бы ползать. Спокойствие, только спокойствие, не реви. Ох, кажется, я теперь еще и есть хочу. Эй, организм, ты не мог бы не все сразу хотеть. Черт, вот теперь можно не сдерживаться и как следует поорать, извещая всех окружающих о том, что я уже проснулась. Глава 2. Год. Целый год прошел. На столе стоит небольшой тортик с всего одной свечкой. Заливаюсь слезами и бьюсь лбом об стол. Ока-сан, это я уже знаю, что так по-японски мать называется, в панике. Братец в шоке. А мне одновременно и больно, и какое-то облегчение испытываю. Пожалуй, для меня это еще более важная черта, чем для всех остальных. Умом понимаю, что истерика, а остановиться не могу. Через полчаса силы у тела иссякают и я, наконец, беру себя в руки. На лице привычно усталый покерфис, правда, уже изрядно опух, наверное. В зеркале проверяла, благо уже уверенно хожу, пусть и недолго. Хребет слабый, быстро устает и потом ноет. Кстати, первым на голове появился блондинистый пушок. Сейчас уже есть коротенькие пшеничного цвета волоски. Смутили только глаза, ярко-оранжевые, почти желтые. Туго будет с ними, да. Ну, то дело будущего, когда в школу пойду. Кстати, черты лица ну совсем не азиатские. Мати Цунай то больше похожи на японцев. Хотя и тут не все так однозначно. Пока что же первый день рождения существенно подпорчен истерикой, но это не мешает мне уминать торт на пару с Цуной, так зовут старшего братца. Тортики я люблю, мня. Вот мне утешительный приз за все мое терпение и все старания. На следующий день после дня рождения Нана оставляет Цуну на няню и собирает меня на прогулку. Перед первой нашей прогулкой я очень нервничала, но, слава Ками, никаких эйшести с Аками или Тян, летающих по небу с жезлами, не было. Обычные люди, обычные улицы плотно заставленного частного сектора. Правда, есть многоэтажки, но не совсем уж, так, до 5 этажей. На этот раз мы идем без братца, странно. Странность объясняется, когда мы прибываем в больницу. Мать моего тела, молодая ничем особо не примечательная шатенка с темно-карими глазами, быстро щебечет о чем-то с доктором. Улавливаю свое имя, Акира. Только контекст какой-то тревожный. Ничего такого, кроме неожиданной истерики, в последние дни я не творила. Так что можно, логически думая, предположить, о чем она рассказывает. Доктор степенно кивает и пытается общаться со мной. Простые фразы на японском я уже понимаю, но мой словарный запас еще очень мал и касается сугубо бытовых вопросов. Поэтому общается он в основном повторением моего имени сюсюкающим тоном и жестами. Как могу убеждаю, что все со мной в порядке. Через долгую беседу с аборигенами понимаю, что волнует их не только моя истерика, но и лениво-усталое поведение. Мда, еще и спрашивают, не болит ли чего. Снова убеждаю, что все в порядке. Фух, вроде ни хрена не понимаю я, а после часа в кабинете доктора ощущение, будто только что доказывала обезьяне, что я не банан, причем на ее же языке. Снова спать хочется. Хорошо, что меня пока еще везут в коляске и носят на руках, можно и поддаться напору усталости. Через месяц появляется какой-то незнакомый мужик, хотя вру, ему не больше 25. По моим старым меркам, он еще молодой, у него пшеничные волосы, что наводит на некоторые подозрения. И точно, мужик тут же схапал нас с Цуной в охапку и засюсюкал. Ару, как и Цуна, у него щетина, которую явно хранили, как реликвию, от нескольких дней до недели. Причем растет не везде одинаково, но колючая зараза. С Наной мужик тоже любезничает. Нана сегодня весь день какая-то больно радостная ходила, вот и причина. Это явно отец семейства. Несколько дней отец остается дома и счастливо возится с детьми. Цуна понемногу к нему привыкал, а я уже давно посматривала на его реакции, чтобы реагировать аналогично. Давно просекла эту фишку, но получается не всегда. Нана же, вон, заметила, а вот отец нет. Когда он начал нас подбрасывать над собой, я чуть было кирпичей не наделала. Взяла себя в руки. А вот Цуна орал, как резанный. Еще днем отец таскал нас гулять по городу и близлежащему парку, а вечером отдыхал в гостиной с бутылочкой саке, слабой рисовой водки. Пробыл неделю дома и снова куда-то отбыл. Кажется, он у нас командировочный. После того, как отец, которого звали Емицу, уехал, жизнь вернулась в привычную тягучую колею. Зато я убедилась, что мать зовут Нана-сан, а то были еще сомнения. Мне по-прежнему не хватало привычного потока информации в сознании. Иероглифы я не понимала. Дикторы по телевизору говорили быстро и слишком сложно. Нана, бывало, посматривала по вечерам какие-то глупые мыльные оперы. Пыталась слушать. Прекратила. Дело даже не в куче непонятных слов, а в том, что мозг сворачивался в трубочку, по картинкам угадывая развитие сюжета и дуя фанфары от игр актеров. Альтернатива обучения была. Проводились развивающие занятия для нас с Цуной. Братец реагировал на ознакомление с иероглифами или словами вяло, для него подавалось все в форме игры. Да и на обучение это тянуло слабо, просто развитие словарного запаса и мировоззрения. Я же не была против безигрового формата, но послушно села ему на хвост. Не буду вдаваться в тонкости жизни неумелого, неадаптированного и постоянно развивающегося тела. Я очень долго мучилась, осваивая контроль тела, и этому конца еще было не видно. С физическими реакциями и потребностями организма разобралась. На очереди были язык и мелкая моторика. Про освоение языка я уже говорила. Тут выше головы не прыгнешь. Сколько дали, столько и пережевываю. Пока что я фактически безвольное существо. С моторикой сложнее. Всей кистью ложку удержу. Даже до рта ее донесу с незначительной ошибкой. А вот шнурки не завяжу. Пальцы путаются и словно деревянные. А времени, когда придется взять палочки для еды, думаю с ужасом. Про письмо вообще молчу. Пыталась банально накорябать что-то на русском. Ну что ж, я думала, раньше у меня был плохой почерк. С непонятной силой прогресса особого не было. Я смогла ее прочувствовать гораздо лучше, тем более что она росла вместе со мной. Еще я выяснила, что она реагирует на сильные эмоции, но не всегда. Например, во время моей истерики на день рождения эмоций было много, а сила оставалась безразличной. Определенно, были еще какие-то факторы или нюансы, их я пыталась выяснить, запоминая редкие случаи ее шевелений. В реальности она никаких следов не оставляла. Цуна, смотри, она же совсем маленькая, у нее зубы, да что там этих зубов, за палец укусит и все. Уй-уй-уй, хватит уже реветь, даже собака в шоке. Давай, намотай сопли на кулак и подойди к ней. Как нетрудно догадаться, это двухлетняя я уговариваю трехлетнего братца подойти к соседской шавке. Она, то есть шавка, настолько мелкая, что свободно пролезла через прутья решетки на воротах забора. У взрослого человека собачонка поместилась бы на ладони, а для нас, маленьких детей, вышедших погулять во двор, все же довольно крупная животина. Правда, она всего лишь щенок. И, кстати, очень уж заливающийся лаем. Мне в принципе без разницы, что сделает Цуна, погладит или пнет, просто надоело, что он, как только увидит ее, опять прокравшуюся в наш двор, тут же цепенеет или ревет и убегает. Вот и сейчас Цуна тупо упал на пятую точку и заныл. Собачонка же будто сигнал получила и медленно подошла ко мне, явно дружелюбно виляя хвостом. Я протянула руку, и, заметив это, она еще больше подставилась на поглаживание. Братец испугался и во всю мощь заорал. На крик во двор выбежала Нана. Оправившись от родов, она отказалась от няньки, считая, что сама может присмотреть за детьми. Испугавшись переполошившегося взрослого, соседская собачонка сбежала тем же путем. Нана все сетовала, что пора бы давно уже заменить решетку, так как собачонка и ранее топтала клумбы. Пока Нана успокаивала Цуну и сюсюкалась с ним, я спокойно наблюдала в сторонке. Слава богу, в комбинезончике, а не в том кошмаре, которым снабдил Емицу. Я все понимаю. Маленькие дети кое-кого умиляют, особенно если ты видишь их лишь изредка, но у него явно были сильные предубеждения. Они же и заставляли приносить его в подарок трусливому в силу возраста Цуне игрушечные мечи, пистолеты и прочие боевые игрушки для мальчишек, а мне, проявлявшие благоразумие и спокойствие, куколы всякие платья, а-ля принцесса на балу. Эх, а ведь я не воспринимаю их как семью. Они идут как-то отдельно. В новой жизни есть только я одна. Наверное, это неправильно. Это наверняка ранило бы чувство каждого члена семьи. Нана искренне заботится о нас и души не чает в детях, посвящает всю себя дому и семье. Не помню, когда она в последний раз удалялась посидеть с подружками. Цуна, конечно, хлюпик, по поводу и без разводящей сопли, и вообще очень громкий, а еще постоянно то падает на ровном месте, то проливает на меня что-то. Но он ведь всего лишь ребенок, глупо сравнивать себя с ним. Думаю, он перерастет это. Даже Емицу заслуживает хотя бы благодарности. Так что пусть я не могу их всех воспринимать как свою семью, но близкими людьми, вполне. Прошли какие-то полгода, и Емицу вновь вернулся домой. Он вновь приехал на срок не больше недели. Половину этого времени, если не больше, он ел, пил и спал. Алкогольная амбри от слабой рисовой водки никого почему-то не смущала. Нана даже не забеспокоилась, когда явно пьяный в дрова отец стал подбрасывать жаждущего его внимания Цуну к потолку. Цуна был трусливым ребенком и визжал от страха. Емицу воспринимал это за крики радости и радостно же улюлюкал. «Вот так, высоко! Акира-чан, а ты почему не кричишь? Весело же!» «Ага!» К этому моменту второй рукой он обычно ловил меня и тоже начинал подбрасывать. Впрочем, я быстро убедилась, что он может реально ловить одновременно двумя руками. Цуна требовал к себе больше опеки, в то время как я вела себя вполне смирно и стойко переносила все приключения. Но все же почему-то Емицу считал стойким и бесстрашным Цуну, которого то совал прямо под морду быку, то свешивал с кабинки обзорного колеса. Одним словом, Емицу с задумкой и смекалкой подходил к выбору места для новых приключений. Хорошо, что многого Нана просто не видела. Я же оставалась в его глазах маленькой принцессой, которую надо никуда не пускать из дому. Но все же с собой меня брали, только с кабинки аттракциона не свешивали и под морду быку, к счастью, не совали. Присылаемые им подарки, а это зачастую какие-то вещи диснеевских принцесс, лежали где-то в кладовой. Иногда приходилось хитрить и прятать их даже от Наны. Емицу уехал, и вернулось спокойное время привычного распорядка. Целый день игры, еда, сон, в любом порядке. Детские игры меня мало интересовали, но, по здравому размышлению, я решила, что, во-первых, телу нужно какое-то движение, а во-вторых, чего зря навлекать подозрения и заставлять Цуну обижаться. Кроме того, у меня еще оставалось достаточно времени на мои эксперименты. К кое-каким выводам я все-таки пришла. Например, чакра, покрывавшая тело словно аура, остро реагировала на экстренные ЧП. Это подсказал мне Цуна, который куда живее реагировал на приключения, устраиваемые Емицу. Именно от братца я впервые почувствовала ту же самую силу. Зрительно это воспринималось как вспышка пламени, поэтому силу я окрестила именно пламенем. Чем сильнее угроза, тем больше вспыхивает пламя. Его можно едва заметить, или оно может вспыхнуть, словно факел. Причем я всего раз видела, чтобы пламя Цуны вспыхнуло максимально. Мы тогда шли по улице, возвращаясь домой, и за забором неожиданно залаял доберман. Даже меня это заставило вздрогнуть. Но не всегда пламя появлялось от сильного эмоционального потрясения. Мое, например, отреагировало, Когда я решительно подошла к решетчатым воротам, где лаял тот самый молодой доберман, я не знала, что сделаю, но желания были весьма вредительными. Но они быстро выветрились из головы, стоило псине резко сменить поведение. Пес делал это скорее по долгу, чем от злости, потому от моего приближения сбавил энтузиазм, замер и потянул носом. Возможно, животным инстинктом он почувствовал пламя. Позже я не раз буду приходить сюда же, вновь проверяя, чувствует ли он это тоже, а затем бросать ему кусочек сахара или колбасы. Таким образом, у меня наметились первые продвижения в освоении новой силы. Я знала, на что она реагирует, и теперь пробовала ей управлять. Накачав себя эмоционально ощущением небезопасности и решительностью действовать, я могла заставить пламя вспыхнуть и затихнуть. А еще, этим я особенно гордилась, сконцентрировать его в руке. Рука – это банально, но с таким же успехом я собиралась попытаться его сконцентрировать в других частях тела. Мечтаниями я уже была в создании заклинаний и магических щитов. Пожалуй, это была самая лучшая игрушка. До 4-го дня рождения Цуны оставались считанные недели. Произошло еще одно событие, которое подстегнуло меня, словно кнутом, к дальнейшим экспериментам. Хорошо, что к тому времени я уже свыклась с огнем внутри, осознала его силу и уже предпринимала попытки им более осознанно управлять. Когда в гости к родителям пришел странный старикашка, который меня откровенно заставил напрячься, я была на кое-что способна. Вновь прибывший домой Емицу взял всех в аэропорт, и в толпе прибывших я увидела того самого старика. Он выглядел на первый взгляд безобидно. Одет в цветастую гавайку и шорты, на седой голове соломенная шляпа. Вроде как на отдых приехал, вот только на Мемори далека от Малибу или Ямайки. С первого мгновения старик, который вел себя вроде бы дружелюбно, вызвал волну опаски. Пока мы доехали домой, у меня было время убедиться, что это предупреждает мое предчувствие. Любой взгляд непонятного старика, любое его приближение, и интуиция ревет раненой белугой. Нана заметила, что я все время сегодня бледная. Мама по прибытии переоделась и пошла сразу же на кухню. Мужчины остались в гостиной. Нана отказалась от помощи в приготовлении и дала задание поиграть с братом, который мешался у нее под ногами. Я утащила братца с кухни и предложила поиграть в коридоре. Пока Цуна елозил игрушечным динозавром по полу, я смогла опереться о стену и услышать разговор мужчин в гостиной. Говорили они на японском. «Девочка очень на тебя похожа», — заметил голос старика. «Но ведь в Цуне тоже что-то есть от меня, так ведь?» Польщенно улыбался Емицу. «Он вылитая Нана», — парировал старик со смешком. Отец издал какой-то странный звук, отдаленно напоминающий хмык. «Если они унаследовали от тебя пламя, это может быть опасно прежде всего для них самих», — серьезно заметил старик, мгновенно сбив веселый настрой, а я замерла, боясь вдохнуть. «Если так», — Емицу замолчал, — «не хотелось бы вмешивать их в это. Пока они не знают ничего о ней, о них тоже ничего не знает и они все в безопасности». Непонятное слово меня сбило с толку, но я запомнила его и продолжила внимательно слушать. «Мне нравится, что на Мемори маленький и тихий город, но лучше оставить охрану для семьи, ты так не думаешь, Емицу?» «Нет, явная охрана лишь привлечет внимание», перед моим мысленным взором предстал необычно серьезный Емицу, качающий головой. «Давайте не будем об этом, я и так делаю все, чтобы защитить свою семью и оставить ее в неведении. Что ж, я запечатаю в них силу, как мы и договаривались, и на них не должны обратить внимание», вынужденно признал старик. «Я похолодела. Что значит запечатать пламя? Я более чем уверен, что обнаружу в твоей дочери именно пламя неба, в перспективе очень сильное пламя. Не бывает таких совпадений. Ее глаза окрасились не просто так. Она очень похожа». «Да», подтвердил голос Емицу, тут же затихнув. «Старик говорил о моем биче. Хотя распробовать я его только начала, когда Нана выводила нас на детскую площадку. Дети остро реагируют на все необычное, и дефект генов, при котором я получила оранжевые радужки вместо нормальных карих, как у родителей, очень привлекало их внимание. Довольно часто это внимание было неприятным, но впереди была еще школа». Мужчины в гостиной продолжали сохранять задумчивую тишину. Дальше я слушать все равно не смогла, так как меня стал тормошить и требовать внимания братец. К играм с ним я совсем не была расположена. Скорее, я просто была шокирована. Хотя я рада любой информации о моем пламени, тем более, если даже его наличие призовет неприятности. Не добившись от меня ответа, Цуна помчался на кухню к маме. Нана все еще готовила, а отец с дедом с глубокомысленным видом сидели в гостиной, медленно попивая саке, и разговаривали теперь о семейном счастье. Я пошла к маме на кухню, лишь бы не присутствовать в зале, где за низким столиком сидели мужчины. Ужин скоро будет готов, Кира-чан, и тебе, Цукун, поиграйте вон там. Ха-ай, кивнул Цуна. Идем, Имата. Братец потянул меня в зал, где схватил мячик и оцепеневшую сестренку, потащив обоих во двор. Точнее, попытавшись, так как меня подозвали к низкому столу. Отвертеться уже не получалось, Цуна понятливо помчался во двор сам, сказав, что дождется сестренку. Старик протянул руку, я зажмурилась от страха. Ну-ну, Кира-чан, дедуля не навредит тебе, морщины старика сложились в улыбке. Он прикоснулся к моему лбу указательным пальцем, и я зажмурилась. Я почувствовала чужое присутствие, ощутила чужое пламя, которое проникало внутрь и обволакивало разум, затуманивая не хуже какой-то травки. Между бровей по ощущениям что-то затрещало, когда я инстинктивно попыталась защититься. Теперь, когда чужая сила атаковала, я смогла почувствовать центр пламени прямо между бровей. Затем что-то врезалось в макушку, и там сразу же потяжелело. Пламя спустилось ниже по позвоночнику. Я ощутила второй центр, который оно прошло, и этот центр тоже будто сковало чужеродной силой. Еще один центр я почувствовала посередине груди. Добралось до солнечного сплетения. Еще один центр сдался. Сколько их осталось? Огромным усилием я сконцентрировала пламя там, где ощущалось чужое вмешательство, и чужой захват замедлился. Это дало мне некоторое время прийти в себя, но ненадолго. Чужое пламя было похоже на мое, но гораздо сильнее. Оно споро нейтрализовало мое пламя. Стало кристально ясно, что долгое сопротивление я не потяну. Мелькнула быстрая мысль. Меня лишат необычной силы. Причем лишит тот человек, которого отец привел в дом. Предательство, да, еще какое. Из-за необходимости или ради безопасности, возможно, он так считает. Я не знаю всего, но я не собираюсь отказываться от силы, как бы эгоцентрично это ни прозвучало. Поддавшись моему горячему желанию, пламя набрало силы и обступило чужой поток, продолжая его сдерживать, но в то же время и окружая со всех сторон, чтобы не дать возможности обойти. Наступающее пламя, видимо, приняло сконцентрированную силу за еще один очаг. Я чувствовала, как мое пламя затвердевает и воспринимается чужеродным, но знала, что это не один из центров. Его я ощущала в районе пупка. Если враг спустится еще немного, то захватит и его. Чем больше я теряла контроль над потоком силы, тем больше нервничала. Сработало ли отвлечение, пламя не направилось дальше. Оно застыло, будто раздумывало или подозревало обман, я в ужасе ожидала дальнейших действий. Неожиданно раздался громкий крик и плач Цуны, и пламя встрепенулось. Я открыла глаза, а встревоженные старик и Емицу уже выбежали во двор. По ощущениям, чужое пламя растворялось и исчезало, но как-то медленно. Я попыталась определить, что это такое, когда поняла, что мое пламя просто поглощает его. Как я и сказала, они были очень похожи. Я мысленно прощупывала замерзшие очаги. Казалось, они превратились в окоченевшие трупы. В голове все еще звенело от усталости и непонятного чувства замешательства, но действовать я решила быстро. Согнав остатки сил к подставному очагу, я попыталась просто уничтожить мертвое. Побилась об невидимую, но осязаемую преграду, ничего не вышло. От моих попыток меня отвлекли. Старик с Емицу подошли как раз к открытым дверям. На руках отец держал плачущего брата. С ужасом я видела, как старик точно так же прикоснулся к лбу Цуны и на кончике его пальца запылал огонек. В этом мальчике есть сила. Цуна громко зевнула и мгновенно заснул. Хорошо, теперь эта сила откроется, когда это действительно понадобится. Девятый, сложно сказать, что было в этом слове, произнесенном отцом. Я хочу, чтобы ты и твои дети жили в мире, твердо отрезал старик. Взрослые смотрели друг на друга, казалось, очень долго, пока Нана не спросила с кухни, что случилось. Еще раз посмотрев на спящего Цуну, я завалилась на татами и замерла, пытаясь усмирить бешеный ритм сердечной мышцы. В теле ощущалась дикая слабость, скорее всего, если бы не противоположные усилия, я бы вырубилась. Отец, не изменяя своим привычкам, ответил, ничего. Цуна слишком много играла и истратил все силы. Емицу еще раз посмотрел на старика и зашел в дом. А вот и мы. О, Акира-чан тоже заснула. Он тоже подхватил меня на руки и понес наверх. Когда меня оставили в покое, я вздохнула более спокойно и вновь погрузилась в ощущения. Решимости поглотить или развеять омертвевшее нечто было хоть отбавляй. Глава 3. С того злополучного дня прошло несколько месяцев, пока я, наконец, не смогла взломать непонятную преграду. Точнее, не взломать, а растворить в моем пламени. На все давление она совершенно не реагировала, а вот когда я начала потихоньку пытаться поглотить ее своим пламенем и одновременно давить, она медленно, но поддалась. Впрочем, я ясно понимала, что мне просто повезло. Если бы не Цуна, нежданно-негаданно пришедшая на помощь, я, возможно, осталась бы без этой силы. Пусть я пока не знаю все, на что она способна. К тому же, я смогла растопить только подставной очаг, остальные так и оставались глухими. Старик остался еще на день. Он позвал Цуну и посадил его на колени. Доверчивый братец ничего не замечал. Он только видел доброе лицо старика и улыбки родителей, подбадривающие его. Как и братец, я вынуждена была отвечать на банальные вопросы старика. Тот меня просто забалтывал, спрашивая о рисунках и любимых игрушках. Я же строила из себя стеснительного ребенка, пока пыталась придумать ответы. Была даже проверка. Цуна не мог найти его любимого робота. Робот обнаружился в соседнем дворе, в том самом, где жила карманная собачонка, и старик вызвался сходить за ним вместе с Цуной. Почему-то вызвался еще и отец, а потом взяли с собой и меня. Братец спрятался за ногами взрослых, пока те разговаривали с соседями. Видя его реакцию, я повторяла за ним. Как-то разговор сам собой зашел о той собачке. Вроде бы логично, обсуждали ее поход в наш двор, но никто не мешал шавке крутиться вокруг. Емицу еще и на руки ее взял, показав нам с Цуной. Вот, смотрите, она совсем не страшная. Собачонка, явственно неудобно придавленная в крепких руках, тявкнула прямо перед нашими лицами. Я к чему-то такому была готова, а вот братец зашелся плачем. Старик Тимотия собрался уезжать после обеда. Отец проводил его до аэропорта. Я наблюдала за сборами в сторонке, поэтому заметила этот взгляд. Старик смотрел на вновь увлеченного своими игрушками Цуну уже без того взгляда, полного доброй грусти, каким целый день поливал всех вокруг. И у меня мгновенно сложилась аналогия с Дамблдором, оставляющим малыша на крыльце дома Дурслей. Когда я заметила, что он посмотрел на меня, то прищурила глаза в улыбке и замахала на прощание, ничего не видя. С отъездом пугающего старика я могла бы расслабиться, но еще долго меня преследовали кошмары. Я просыпалась и пыталась унять дыхание, чтобы не разбудить Нану. Мои сны были нечеткими и очень размытыми, но в них всегда было ощущение беспомощности. Я видела кого-то вдалеке, пыталась его догнать или позвать, но что бы я ни делала, все бессмысленно. Я ничего не контролировала. Будь у него борода, я сказала бы, что это Дамблдор, который только оставил ребенка у Дурслей, где он вырастет именно таким, каким надо, и не будет задаваться. Будь у него курительная трубка, я бы сказала, что это Сарутоби Хирузин, который опекает Наруто, и мальчишка считает его почти родным. Скажем так, во всех историях это были самые противоречивые персонажи. Они делали вид, что ничего не видят и не знают, пока это было им нужно и выгодно. В таких ситуациях я признавала за ними великолепный разум, способность просчитывать и предугадывать все наперед. Я их уважала, но безоговорочно доверять бы ни за что не стала и при возможности не имела с ними никаких дел. Чуть зазеваешься, мигом окажешься в какой-то комбинации. Я готова была признать, что просто боюсь этого. Именно это я увидела в этом старике. Он, как и Дамблдор, одевался по-щегольски, в шорты и цветастую гавайку, в глазах плясали хитрые, но бесконечно добрые искорки. Телосложение имел тоже совсем не внушающее, скорее, безобидный сухопарый старичок. Емицу, как часто бывало, вечером расслабился с бутылочкой саке. Так как старик уехал, он сидел дома в майке и трусах, потихоньку напиваясь. Отец, которого подкармливала мать, подбросил мимолетной фразой мне повод для размышлений. «Ха-ха, скоро от женихов отбоя не будет, она же вылитая я, и миленькая, как ты». Но ничего, Цуна станет настоящим мужиком. Он, как старший брат, будет защищать ее от всех злодеев. Мать Нана Савада всегда была простой и недалекой. Она не видела абсолютно никаких странностей, стоило дать ей какое-то глупое объяснение, чем и пользовался загадочный отец, явно нагло врущий о работе шахтером. Впрочем, иногда у меня закрадывались мысли, что так искренне прикидываться дурочкой невозможно, но никаких опровержений я пока что не наблюдала. Господи, она была такой наивной, что ее могли запросто облапошить на рынке. К счастью, проблем с деньгами не было, суммы, присылаемые Емицу, наверное, воистину астрономические. Ну и слава Каме, что в Намиморе есть торговые центры, где цены фиксированы. Братец, полная моя противоположность, как по полу, так и по характеру. Внешне мы тоже не особо были похожи. Лицом я походила на отца, он, на мать. Цвет волос у меня был даже светлее, чем у Емицу, а у Цуны почти как у Наны. Зато у Цуны шевелюра стоячая и густая, как у отца, а у меня, тонкие, совсем не пышные волосы. После того злополучного дня что-то точно в нем изменилось. Причем не в лучшую сторону. Он стал очень неуклюжим, то есть выходя за пределы нормы. Мог запросто наступить на свою же ногу, запутаться в ногах, сбить что-то на пути, в конце концов, даже упасть с лестницы. Как будто он потерял ориентацию в пространстве или два разных человека брались за руль управления. У меня, как всегда, были подозрения. Но я не уверена, связана ли затуманенность сознания, которую я тогда почувствовала, с изменившимся поведением или все дело в явно полном запечатывании. Нана вычитала где-то, как исправить врожденную неуклюжесть, а когда занятия дома не помогли, стала водить его куда-то. Когда Цуне стукнуло 4 года, встал вопрос, отдавать ли его в садик. Узнала я об этом сама, когда заинтересовалась кучей брошюрок и визиток, внезапно заполонивших дом. Тут-то и встала передо мной дилемма. С одной стороны, мне постоянно скучно, и оттого все свободное время я трачу на весьма вяло идущее обучение. С другой, в детском саду вряд ли можно будет заняться чем-то интересным. Но если я не буду выбираться из дома чаще, я, скорее всего, свихнусь в четырех стенах. Решающим аргументом стало то, что в детском саду я смогу притереться с детьми и влиться в школьный коллектив будет легче. Так я думала. Конечно, мне придется подождать еще один год. Уговорить все еще сомневающуюся Нану, которая тряслась над детьми под гнетом материнского инстинкта, не составило особых усилий. Надо было лишь долго капать на мозги, она такой напор не выдерживала. И вот, пришел мой черед выбраться в большой мир. Все началось вполне терпимо. Надев на нас белые футболки с эмблемой садика на спине, оранжевые шорты и такие же оранжевые панамки, Нана взяла за руки меня и Цуну и отвела в садик, передав в руки других взрослых. Первый день прошел вполне сносно. Нас разделили на маленькие группы по 6 человек и дали каждой группе свое обозначение. Я попала в группу имени Вишни. Через время, как я знала, нас перемешают, и эмблема тоже изменится. Настало время познакомиться с группой. Воспитательница, назначенная присматривать за Вишнями, представила нас остальным, а затем попросила назваться всем. И тут нас познакомили с распорядком дня. В начале игры в помещении, затем час на урок с перерывами, прогулка на улице, обед и сон, после чего опять игры. В процессе, как я потом поняла, многие группы выгуливали вместе. Следуя расписанию, нас оставили в помещении и выдали огромную коробку игрушек. Дети послушно взялись играть, а я застыла столбом. Картина, представшая перед взором, заставила меня осознать всю глубину. Один мальчик, Кента, ковырялся в носу и елозил игрушкой, жертвуя абстракцией, по полу, второй ползал, словно не научившийся ходить, при этом катая машинку, по полу, по всем поверхностям, по одногодкам. Две девочки уже раздирали огромную яркую куклу, которую обнаружили в коробке. От недостатка словарного запаса, не иначе, они ограничивались грозными «у» и «моё». В завершении одна девочка дергала меня за футболку. «Эй-эй, поиграй со мной в мячик, эй-эй». Кажется, мой глаз не перестал дергаться, даже когда я перекинула пустую коробку и забралась под нее. Мне требовалось срочное успокоение. Слава всем богам, что с утра некоторое время было потрачено на знакомство, поэтому я быстро дождалась обеда. После обеда в той же комнате игр расстелили футоны и предложили нам на них спать. Не такие уж толстые матрасы, это еще ничего. Вот обеденный сон, это проблема. Я уже как с полгода не спала днем. Организм перестал требовать этого слишком сильно. Но я нашла выход. Я баловалась со своей силой, концентрируя ее в разных областях тела. Это можно назвать тренировкой, ведь я уже успела заметить прогресс. А еще, пока остальные дули в обе дырки, я собиралась силами, чтобы пережить остаток дня. Уже спустя пару дней я достигла единения с Вселенной. причем даже без чтения эзотерики. Мне всего лишь надо было забраться куда повыше или подальше от остальных и наблюдать за играми детишек, как подобает взрослому, снисходительно. Когда я все переоценила для себя, стало проще на все смотреть. Состояние внутреннего равновесия позволяло сохранить психическое состояние в норме. Боюсь, в ином случае у меня бы быстро шарики за ролики поехали. Единственной проблемой оказался Цуна, с группой которого нас частенько объединяли. А он у нас слишком домашний и привязанный к своим мальчик. Выручила воспитательница, которая как раз умела справляться с такими проблемами, но иногда я все же вынуждена была спускаться до обычных смертных, то есть детишек, и изображать бурное участие в играх. Это утомляло зверски, но, увы, японское общество требовало объединения с окружающей группой и познания духа коллективизма. Эх, не стать мне, видимо, королем шаманов. Абстрагироваться от происходящего было хорошей идеей. Тараканы, правда, не поддержали. Они-то предлагали устроить мини-апокалипсис и даже возглавить его, а теперь они маялись от скуки. Правда, недолго. В садике были полки с учебной литературой. На коротких уроках воспитатель пыталась в игровой форме нас с ними познакомить. С одной из этих простеньких книжек я и засиживалась в уголке. Через пару месяцев группы перемешали, и группу детишек на год старше вместе с Цуной объединяли теперь с другими ребятами во время прогулок. Я вздохнула спокойнее. Теперь ни у кого нет права меня отвлекать. В целом книжки эти, конечно, не для моего склада ума, но здесь есть необходимая информация для прокачки языка. У меня и так его уровень выше, чем у одногодок, но уж равняться на них я не собираюсь. В новой группе была другая воспитательница, и ее всерьез взволновала моя отстраненность от коллектива. Это было проблемой, а мне лишние проблемы были не нужны. «Кира-чан, почему ты не играешь с другими?» Я чуть сменила угол, чтобы выглянуть из-за воспитательницы и осмотреть примитивные организмы, занятые бессмысленными занятиями. Я занята, вернулась в обратное положение, но ведь все время рассматривать картинки скучно. Я окинула ее взглядом, прикидывая, чем можно ее убедить, и стала перечислять. Сегодня я съехала с горки, перелезла по лестнице и просидела в песочнице полчаса. С игрушками мне не так интересно играть. К тому же я не картинки рассматриваю, а читаю. О, так давай сегодня перед тем, как все будут ложиться спать, ты почитаешь нам всем. Блин, ну ладно, медленно, но я уже могу прочесть простенькие предложения. Сказки тут не совсем и сказки, а скорее перечисление похождений персонажа, состоящее из коротких предложений. Эта неожиданная идея оказалась хорошей практикой. Теперь я не только заучивала иероглифы и их произношение, но и повторяла все вслух, что в свою очередь повышало запоминаемость. «Эй ты, я хочу покататься на качелях». Я подняла взгляд и, продолжая раскачиваться, посмотрела на говорившего. Двое моих новых одногруппников, кажется, Дичи и Йоши. «Отстань», — коротко бросила я. «Эй, я хочу покататься», — повторил Дичи еще более настойчиво. «И что с того? Дай мне покататься. Блин, это, похоже, Хотелкин. Отвали, слезь. А то что?» С интересом приподняла я бровь. «А то я твою книжку порву». Я хмыкнула и спрыгнула с качелей. Такие финты я проворачивала с остальными детьми еще в далеком настоящем детстве. А вот здесь это не было так распространено и даже строго запрещалось. Мальчишки уставились на меня круглыми глазами, а я подошла на расстояние вытянутой руки к Хотелкину и по совместительству самому дрочливому и спокойно констатировала. «В нос дам, не дашь», — подключился к интеллектуальной беседе его друг. «Ты девчонка и ни с кем не дружишь. Мне нет необходимости». Когда Дайчи ухватился за книгу в моих руках, я, не стесняясь, пнула его по ноге и забрала ее обратно. В ответ Йоши толкнул меня в плечо так, что я едва не упала. Обычно дети, которых задирали мальчишки, заливались слезами, но тут рыдать никто не собирался. Я в ответ замахнулась книжкой по лицу. Получилась этакая увесистая пощечина. Не тратя больше времени, я отправилась к лестнице, где собиралась найти тихое местечко. Дрались дети в саду частенько, хотя это и драками назвать сложно. Силенок мало, ловкости и контроля тела почти нет, я уже молчу про работу головой. На драку, к счастью, никто не наябедничал, иначе тут бы началось такое. Хотя Нана довольно спокойная, проблем бы все равно не было. Заняв свои любимые качели, словно Наруто, я в кои-то веки оторвалась от книги и дала глазам отдохнуть. В данный момент я могла наблюдать не только за своей группой. Но самое интересное творилось как раз перед моим носом. Рыжую девочку из другой группы, Киоко, притесняли мои недавние знакомцы. Киоко самая скромная и тихая в группе, мямля, конечно, но в таком возрасте простительно. Что происходит? Полюбопытствовала я, подойдя к ним из-за спины. Они синхронно обернулись на голос. Акира, иди на качели. Я внимательно посмотрела в наивно глуповатые глазки, отчего Дайчи замялся. Дайчи, Иоши, можете идти на качели, я уже не хочу кататься. Я тоже не хочу, а ты пойдешь, с нажимом произнесла я. Понял, в таком возрасте дети легко поддаются давлению, что я иногда практиковала, в таких вот случаях, а вот и пойду. Я с усмешкой проследила, как они удаляются в указанном направлении. Спасибо, Акира-чан, сказала тихо рыжеволосая девочка и попыталась изобразить поклон. Всегда пожалуйста. Этот случай я забыла быстро, ровно до того момента, пока через ограду через несколько дней не перелез сероволосый мальчик постарше и не понесся в мою сторону. Он схватил меня за плечи и проорал прямо в лицо. Это ведь ты? Это ты? Что? Я уточнила, прикидывая, куда бить, если что. Это ты подруга моей сестры Киоко? Ты ее защищаешь, пока меня нет рядом? Нисан, рыжеволосая девочка оказалась возле мальчишки. Отпусти Акиру-чан, ты ее пугаешь. Точно. Ничего он меня не пугает, проворчала в свою очередь я. Ладно, я пошел, спасибо. Он также быстро унесся обратно на свою площадку. Я сама не заметила, как создала себе удобоваримую атмосферу в текущей группе. А ведь всего лишь приструнила двоих задир. Когда группа в очередной раз через время сменилась, я вновь прибегла к той же тактике. Уж очень удобно было, когда тебя лишний раз не достают, а надо всего лишь создать немного пугающий образ. Вскоре воспитательница показала нам фильм про типичную Японию, где простенько рассказывали сказки о драконах, каком-то великом правителе и самураях. После чего выплыла неожиданная подлянка, называвшаяся «Детский спектакль». В принципе, ничего такого не требовалось, но на роль Дайми взяли именно меня. Я даже догадалась почему. Новая воспитательница быстро заметила, как детишки вокруг меня быстро становятся послушными и тихими. Дайчи и Йоши назначили драконами, Киоко, женой Дайми, Масата, самураем и еще одну девочку нарядили в пастуха, которого и будут гонять драконы. Все бы ничего, я ожидала всего от двух задир, в конце концов, даже от Киоко с ее энергичным братцем, но не мальчишку, преследующего меня по пятам. Он еще и над душой стоял. Масата, почему ты ходишь за мной? Я самурая и защищаю Дайми, вскинув горделиво подбородок, пояснили мне. От кого? От врагов, а где враги? Везде. Я вздохнула. Дайми сам справится со всем. Ему не нужен постоянный присмотр самурая. Иди защищай жену Дайми. Благополучно сплавив надоеду, я вернулась к записи иероглифов на песке. Рановато я расслабилась. Даже после коротенького недоразумения, называемого спектаклем, надоеда не успокоился. Я как могла выкручивалась, но он продолжал воображать себя самураем. Даже палку-меч где-то постоянно добывал. Для этого ему необходим был объект защиты, который я как могла перекладывала, но этот проклятый знак возвращался обратно ко мне. Вот так, видимо, и сворачивают мозги. В конце концов, на носу было очередное перемешивание, и я просто подождала его. Но Масата оказался вновь в моей группе. К тому же тут впервые произошло то, что я так долго подспудно ожидала. Отойди, глазастая. У тебя странные глаза, а у тебя странные уши. У меня нормальные уши, как для гоблина. Мне виднее. Мальчишка в обиде замахнулся, и я легко шагнула в сторону. Не успела я ответить, как Масата набросился и повалил Казиши. Разнимали воспитатели, но мальчишки знатно помутузили друг друга. Масата на следующий день вернулся на пост с сияющим лицом и таким же фингалом. «Спасибо», — кивнула я, и он расцвел. «Не знаю, что крутится в этой наивной головушке, но я, кажется, нашла, на кого можно спихнуть некоторую работенку, а то взрослые более остро реагируют на дерущуюся девчонку, чем на мальчишку. Как будто я не должна уметь за себя постоять, в самом деле». Глава 4. Прошло чуть больше года в детском саду. Емицу решил вновь вознаградить нас своим приездом. Последовала обычная программа приключений, но, слава Ками, мне удалось по большей части ее избежать. Зато я с удивлением узнала, что отец записал Цуну на дзюдо. Я не удивилась, что, как только отец уехал, Цуна со слезами и истериками убедил Нану, что ему не надо ходить на дзюдо. Нана качала головой, сетовала, что этого хотел отец и месяц занятий уже оплачен. А я возьми и согласись походить некоторое время. Я слышала, что некоторые мальчишки в садике уже записаны в спортивные секции, поэтому справедливо опасалась возмездия. Из-за начавшихся занятий дзюдо мне понадобилась утренняя зарядка. Состояние мышц и тела неважнецкое, и из-за этого я получала много синяков и ссадин на тренировках. Утром я встала пораньше, выбралась из дома и направилась по мысленно составленному маршруту пробежки по кварталу, когда меня окликнули. «Эй, а я тебя знаю, ты подруга Киоко». Это был старший брат Киоко. Как я знала от его сестры, он на год старше ее, а так как ей 6, то Рёхею уже 7, и он поступил в этом году в начальную школу. Это был маленький крепкий мальчишка с серым коротким ежиком волос, упрямым незамутненным взглядом и вечно широко открытыми глазами. Не знаю, с чего он решил, будто мы с ней лучшие подруги. Мы с ней, конечно, часто пересекались в детском саду и во дворе, и из-за какого-никакого знакомства приходилось общаться. «Ты тоже на пробежку?» «Да, отлично». Он засветился лицом и предложил: «Давай со мной на перегонки, я еще разминаюсь». «А как ты проводишь разминку? Что за упражнение?» Отвязаться от него оказалось не так уж просто. В итоге всю зарядку мы проделали вместе и потом еще и пробежали на перегонки. Мне даже понравилось. Он подкинул несколько идей для разминки, которую делал сам, и бежать было гораздо полезнее и легче, когда равняешься на чей-то лучший результат. Вернувшись с зарядки домой, я услышала, как Нана взялась за завтрак, и поскорее проскользнула на второй этаж к моей двери, где висела табличка «Комната Акиры». Ее повесила Нана, когда все же смогла переступить через свои материнские инстинкты и дать мне собственное помещение. Конечно, она могла вломиться сюда и все еще убирала комнату сама, но это был уже прогресс. Мои опасения сбылись через неделю. Я не вовремя зашла и застала Нану в коридоре с корзиной белья. Она меня тоже сразу увидела. «Акира-чан, где ты была?» — спросила она, оправившись от шока. «Зарядку делала», — ответила я, разуваясь, как ни в чем не бывало и сохраняя невозмутимость. «Тут, вокруг дома, ты выходила на улицу одна? Черт, тональность заставляет насторожиться. Тело все еще маленькое, и Нана не отпускает детей одних на улицу. Ненадолго, чтобы было пространство для пробежки. Но я далеко от забора не отходила. Сотня метров, это же совсем немного, правда? Ладно, я пошла в душ». «Постой-ка, почему ты ничего не сказала мне?» — возмутилась Нана. «А если что-нибудь бы случилось? Еще слишком рано, и на улице никого нет. К тому же я знаю, что с незнакомыми людьми нельзя разговаривать и ничего у них нельзя брать», — объяснила я, как маленькому ребенку, что привело ее в некоторый диссонанс. «В этом нет ничего особенного, все дети, что ходят со мной на дзюдо, так делают». «А, ну тогда ладно». Последнее все же подействовало, и Нана, вопреки, скажем так, здравому смыслу, мне поверила, как свято верила в то, что отец работает шахтером. Конечно, остальных детей я на этот счет не расспрашивала. Год оговоренных занятий дзюдо подходил к концу, когда приехал Емицу. Услышав, что я занимаюсь спортом, он попенял Цуне на этот факт в духе: «Ты же старший брат, это ты должен становиться сильнее и защищать сестренку», но быстро сдулся и принялся тискать обоих детей. На этом мои занятия свернули. Хотя, видя результаты тренировок, я хотела их продолжить, но никто мне права голоса не дал. Емицу с Наной уведомили за обедом, что меня записали на гимнастику. Зашибись. Хорошая растяжка, это, безусловно, полезно. За год занятий дзюдо мне ее как раз поставили. Но благодаря большей физической нагрузке я все еще могла постоять за себя, когда меня начинали доставать другие дети. Причем теперь я знала, куда и как можно безопасно ударить. Кроме того, на утренних и вечерних соревнованиях с Рёхеем, так, собственно, и продолжавшихся иногда, я отмечала, что гораздо меньше уступаю мальчишке, который на 2 года старше. Скорее всего, я его так и не догоню, но и тот прогресс, что я вижу, уже хорош, а заведомо более сильный соперник только раззадоривает. Еще я не могла не отметить изменения другого характера. В детском саду пошла новая волна женитьб. Мне кажется, в ней виноваты взрослые, которые, словно свахи, примеряли детей друг к другу, особенно выделяя миленьких. Дети последовали их примеру и сами выбирали себе пару. Выбирали тоже самых красивых и хорошо одетых, и я не думала, что такое произойдет. «Акира, давай поженимся. Чертов Масата, который все еще ошивался неподалеку. Видимо, он считал, что нас можно назвать близкими друзьями. Нет. Почему? Мне это не интересно. Но мы ведь вместе отжимаемся и приседаем. Это он имел в виду мои эксперименты для сравнительного анализа. Я организовала подобное, так как мне нужен был подопытный. Масата был где-то моего возраста и не выделялся особыми физическими данными, хотя определенно был не самым слабым, так что я заставляла его делать упражнения. Я считала, сколько он выдержит, а затем сравнивала со своими показателями. Дело в том, что пламя за прошедшие годы как-то подросло, что ли. Попытки повлиять на него не совсем прошли даром, и оно куда лучше слушалось. Когда я поняла, что оно стало гуще и сильнее, то заподозрила влияние на тело. Это бы объясняло то, почему я могу выдержать долгую пробежку с Рёхием. Масата долго еще не успокаивался, пока не переключился на другую девочку. После того, как Нана забрала меня из детского сада, я переоделась и отправилась на прогулку. Слава всем богам, Нана видела своими глазами, что некоторых моих одногодок отправляют на детскую площадку в одиночку. Но на детскую площадку я приходила редко, для поддержания легенды, а то вдруг Нана с кем-то из мам переговорит. Мне же там не нравилось, поэтому я отправлялась гулять по округе. Иногда Нана подвязывала мне в пару цуну, который сам боялся идти, но, к счастью, не сегодня. У меня скопилась мелочь, которую Нана давала на сладкое. Я хоть и люблю сладкое, но его можно поесть и дома, а эти деньги я копила на русско-японский и японско-русский словарь. Это должно существенно ускорить и облегчить изучение такого непростого языка. Намимари вроде бы не совсем большой город, но и не совсем захолустье. Здесь есть и несколько мелких заводов, и несколько школ, даже есть речка, протекающая прямо через город. Летом сюда сбегаются детишки. Тут и пологий склон есть, где можно обсохнуть. Все для людей. Чтобы добраться до книжного магазина, где я уже присмотрела небольшой словарь по нормальной цене, мне как раз надо было пройти вдоль этой речки. Слух уловил какие-то звуки. Похоже, кто-то затеял драку, и при этом еще кто-то завывал тоненьким голосом. Вскоре я заметила людей на пологом склоне. Прищурилась. Нет, детей. Картинка мне совсем не понравилась. Теперь я поняла, что виск издавала плачущая Киоко. Ее держал за руку незнакомый мальчик лет 9-10, и двое, видимо, его друзей в такой же форме били ногами кого-то на траве. «Эй, а ну стоять, я взрослых позову!» — крикнула я, подбегая ближе, чтобы меня заметили. «Ты еще кто такой?» Самый крупный из мальчишек повернул ко мне набычившееся лицо. «Беги отсюда, мелочь! Эй, тут драка! Помогите!» — закричала я еще громче вместо ответа. «Черт!» — выругался он и обратился к другу, который избивал кого-то ногами. «Рюске, поймай его!» Названный Рюске быстро побежал в мою сторону. Убегать было бессмысленно, у него ноги и длиннее, и сильнее. К тому же, если я права, то тот, кого избивают, все-таки мой знакомый. Я скользнула в сторону, когда ничего не подозревающий Рюске протянул свои ручонки и подставила подножку. Мальчишка упал, проехавшись по зеленой траве. Я же отошла от него, разрывая дистанцию. Боль в ноге прошла довольно быстро. Убегать я не собиралась, даже была твердо уверена в большой вероятности своей победы, несмотря на превосходство противника. Эта уверенность строилась не только на посещенных занятиях дзюдо, но и еще кое на чем. Поднявшийся на ноги Рюске попытался снова наброситься на меня. На этот раз он наклонился и расставил руки. Пламя внутри действовало послушно и четко, как часы. Правая нога опустилась на затылок нападавшего, и он быстро упал лицом вниз. Слабо застонав, он свернулся калачиком, обхватив пальцами нос, из которого текла кровь. На всякий случай я вновь отошла подальше, чтобы он не смог сразу же дотянуться, и оценивающе окинула взглядом отдавшего приказ. Тот недоуменно смотрел на друга, видимо, не веря, что такое возможно. «Ты прикалываешься, что ли, Рюске?» Наконец, выродил он. «Не думаю», — ответила я, видя, что мальчик продолжает лелеять свое лицо. «Возможно, я сломала ему нос». «Кира-чан», — воскликнула Киоко, узнав меня. «Нисан, Нисан, прости, но эти двое мои знакомые, и я не могу уйти просто так», — сказала я здоровяку. «Я не хочу избивать мелочь, но ты напрашиваешься. Не уйдешь, тебе достанется». Вместо ответа я приняла стойку. Пламя послушно сконцентрировалось в руках и ногах, сформировав небольшие подставные центры. Центр в правой щиколотке за время разговора успел почти восстановиться, Удар можно будет повторить, хотя он и не будет столь же сильным. «Ацура, держи ту девчонку», — сказал он своему целому другу. «Я с этим быстро разберусь». Отрешившись от очередных выкриков своего имени Киока, я сконцентрировалась на противнике. Большой и сильный, но неловкий. Я прекрасно вижу его движение. Несется прямо, словно боров. Вот он протянул правую руку вперед, хочет толкнуть в плечо. Для моего тела это все равно, что удар. Небольшой шаг влево, чтобы погасить инерцию, хватаюсь обеими руками за его правую руку и использую его же скорость и массу, дергаю руку вперед. От падения даже пыль из-под травы поднялась. На этот раз я не собираюсь терять время, я потратила и так слишком много сил. Бью левой ногой ему в плечо, и этот удар почти заставил его перевернуться на бок. Он схватился за плечо, вскрикнув от боли. Может, вывих, а если перелом, мне без разницы. Рёхи вообще не шевелится. Чо-йо-йорт, провыл лежащий громила. Теперь я вновь разорвала дистанцию и заговорила. Нападешь еще раз, сломаю руку. Блефовала, конечно, что поделать. Если он прямо сейчас нападет, у меня не будет достаточно сил, чтобы провести хоть какую-то атаку. Ты еще кто? Закричал он и встал на одно колено, придерживая рукой пострадавшее плечо. Откуда ты взялся? Я тебя тоже не знаю, и что с того? Пожала плечами. Повторю, это мои знакомые, а мне не нравится, когда моих знакомых бьют. Тебя ведь Кира зовут? Сколько тебе лет? Продолжал он спрашивать на мою удачу. Сколько лет? Пожалуй, я пожалею твою гордость и не скажу. Может, сам представишься? Фуюки. Ямада Фуюки. Слушай, мелочь, они тебе друзья? Да, наверное, так можно сказать. Покосилась я в ту сторону. Так что мне не очень нравится, что твой друг держит Киока. Зачем тебе такие друзья? Усмехнулся он. Мне почти 11. Мы гораздо сильнее этого Рёхия, с нами выгоднее дружить. Видишь ли, в чем дело, Фуюки, протянула я, будто бы задумчиво, а на деле подбирая слова. Вы, конечно, парни постарше и гораздо сильнее, но вы держите Киока, которая не может постоять за себя, в качестве заложника, так ведь? Это характеризует вас не с лучшей стороны, но лучше бы это было так, потому что иначе вы еще и девочку младшего возраста хотели избить. А то и что похуже, зловеще закончила я, а это уже серьезное нарушение. Теперь, если с Киока что-нибудь случится, моей обязанностью будет сообщить в полицию о тебе и твоих друзьях. Киока все подтвердит, чтоб тебя, сквозь зубы выругался Фуюки. Кира-чан, а ты ведь сейчас не пойдешь в полицию? Не, помотала отрицательно головой. Если вы сейчас сбежите, то полицейские не успеют вас поймать на месте. Рюске, Ацура, идемте, мы уже все равно сделали, что хотели. Этот Рёхи слишком наглый малец. Я показал ему, кто тут есть кто. Кира-чан, думаю, мы еще увидимся. Посчитав себя победителем, он ушел с ухмылкой, а я, проследив за их спинами, пока они не пропали из виду, подошла к Киоко, сидящей на коленях возле брата. Она его тормошила, но тот в ответ лишь что-то мычал. Теперь, вблизи, я увидела, что у лежащего на животе Рёхия на голове кровь. Черт, а ведь он на 2 года младше их. Киоко, отвлекла я плачущую девочку, все будет хорошо. Она посмотрела на меня, и ее глаза расширились. Кира-чан, у тебя г-глаза, пролепетала она. Я отвернулась, вздохнула несколько раз и вновь посмотрела ей в лицо. Судя по реакции, теперь все в порядке. Киоко, послушай внимательно. У меня нет телефона, поэтому тебе надо найти ближайшего взрослого и попросить позвонить в больницу. Сможешь? Девочка закивала. Иди, только далеко не уходи. Я подожду здесь. Ей 7, и пусть она не в самом хорошем нервном состоянии, но лучше пусть займется чем-то и отвлечется. Она же тут в исступлении тормошила брата, которого, может, и шевелить нельзя вовсе.